Глава 7. Отыскать нужное здание на Battery Drive по указанному в визитке адресу труда не составило. Однако, прочитав надпись на фронтоне, Джеймс Эдвардс решил, что вышла какая-то накладка. Либо адрес липовый, либо его просто-напросто одурачили. На фронтоне было выбито «Управление мостов и туннелей». Но раз он все же сюда пришел, надо довести дело до конца. Может, этот тип, с которым они вчера ужинали, тайный агент, и имеет дурную привычку назначать встречи в таких вот очаровательных уголках. А что? На тайного агента он вполне тянет. Весь из себя загадочный и рожа хитрющая, даром что каменная. Да нет, скорее всего, тот чувак просто мелкий чинуша. Небось, влип в сомнительные делишки и не знает, как выпутаться. А тут ему в баре подвернулся полицейский. Он и ухватился, как за спасательный круг. Отбросив сомнения, Джеймс Эдвардс вступил под сень управления мостовой туннелей. Он очутился в просторном, вытянутом в длину холле, который сразу же произвел на него неизгладимое впечатление одной деталью. Правую, если смотреть от входа стену, занимал громадный, в два человеческих роста вентилятор. С какой стати архитектору вздумалось засунуть сюда эту штуковину, было совершенно непонятно. В дальнем конце холла виднелась дверь лифта. Под решеткой вентилятора на складном металлическом стульчике сидел пожилой мужчина. Судя по всему, это был сторож. Охранником он быть не мог. Возраст не тот, да и комплекция оставляла желать лучшего. Похоже, в управлении мостовой туннелей туговато с деньгами. Мало того, что посадили у входа эдакую развалину, так даже и на стол ему не расщедрились. Старик держал в руках комикс. Джеймс чуть присел и вгляделся в название на обложке. «Люди в черном». Услышав шаги, эхом отдававшиеся под высоким потолком, сторож поднял голову. «Вы к кому?» — спросил он у Эдвардса. «Мне дали визитную карточку», — коротко и туманно ответил Джеймс, чувствуя себя полным идиотом. «Лифт прямо!» И старик вновь углубился в чтение. Эдвардс пожал плечами и направился к лифту. В кабине оказалась одна единственная кнопка. Нажав ее, он в который уже раз уставился на визитку. «Знать бы, что все это означает! Неужели нельзя было объяснить по-человечески?» Лифт остановился, и дверь открылась. Но открылась она у Эдвардса за спиной. Джеймс резко обернулся, безуспешно стараясь справиться с нарастающим раздражением. «Но у них тут и порядочки. Предупреждать надо!» За дверью помещалась комната, посреди которой возле круглого белого столика стоял плотного сложения чин с бородкой а-ля Гарри Гаррисон в черном костюме и белой рубашке с черным галстуком. Наряд был точь-в-точь, как у того хмыря, который всучил Эдвардсу визитку. Не иначе они эти костюмы закупили оптом на распродаже. «Вы опоздали», — сурово сказал бородатый. «Садитесь». Джеймс огляделся. У стены выстроились в ряд 7 кресел с высокими полукруглыми спинками, полого переходившими в некое подобие балдахина над головой сидящего. Из-за этих спинок кресла сильно смахивали на громадные птичьи яйца, в которых кому-то вздумалось продолбить сбоку скорлупу и вбить туда сиденье. Одно кресло пустовало. Остальные 6 занимали ребята в военной форме, глядевшие на Эдвардса не то чтобы с осуждением, а с характерным для них презрением к штатским. Шпак он и есть шпак. Что с него возьмешь? Джеймс подавил желание показать язык и опустился в 7-е кресло. «Меня зовут Зет», — представился бородатый. «Сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Морская пехота, ВВС, рейнджеры, полиция Нью-Йорка. Мы выберем кого-то одного. Вам предстоит пройти ряд простых тестов на координацию, наблюдательность, выносливость. Я вижу, вы хотите о чем-то спросить». «В точку», — отозвался Эдвардс, уже с минуты тянувший руку. «Я что-то не пойму, зачем вообще нас здесь собрали?» Вояка, занимавший кресло по соседству с Джеймсом, вскинул руку. Эдвардс поморщился. «Прям как в школе. Я знаю, спросить меня!» «Пожалуйста, сынок!» — милостиво кивнул Зет. «Лейтенант Джейк Дженсон, сэр!» — доложил солдатик, вскакивая с кресла. «Академия Вестпойнт! Отличник учебы! Нас собрали потому, что вам требуется лучший из лучших, сэр!» Зет утвердительно кивнул. Солдатик искоса поглядел на Эдвардса и сел на место. Джеймс рассмеялся. Он догадывался, что его смех неуместен, но не мог с собой совладать. Зет посмотрел на него так, как хозяин смотрит на домашнего любимца, сделавшего лужу на коврике в прихожей. «Что смешного, Эдвардс? Да этот ваш капитан Америка! Лучший из лучших, сэр!» — передразнил Джеймс. «Отличник учебы! Не знает, в чем дело, и радуется коту в мешке. А ответа просто не знает. Разве не забавно?» Судя по сурово безжизненным физиономиям вояк, им происходящее забавным не казалось. Ну, конечно. Откуда у этих обормотов чувство юмора? Таким только флаг в руки да вперед, под барабан с голыми руками на танке. Ослы в погонах. Зет заломил бровь и бросил взгляд через плечо на зеркальное стекло в стене напротив ряда кресел. Видимо, за этим стеклом находился некто, чье мнение также имело значение для определения победителя. Потом он снова посмотрел на Эдвардса и произнес. «Хорошо, господа, приступим». Как выяснилось, на каждом кресле лежала анкета с вопросами, и эту анкету требовалось заполнить. Эдвардс попытался было писать на колени, но быстро понял, что это ни к чему хорошему не приведет. Ручка то и дело прокалывала бумагу. Вместо более-менее ровных строк получались каракули. Некоторое время он понаблюдал за бравыми вояками, мужественно преодолевавшими трудности. Кто писал, держа анкету на весу, кто пытался пристроить ее на внутреннюю поверхность кресла яйца. Потом взгляд Джеймса упал на столик посреди комнаты. Джеймс решил плюнуть на условность. Поднялся, в развалочку подошел к столику, примерился и поволок его к своему креслу. Столик оказался на редкость тяжелым, и комната огласилась омерзительным скрежетом. Не обращая внимания на вояк, которые смотрели на него как мышь на крупу, а втайне наверняка завидовали его блистательной наглости, Эдвардс подтащил столик к креслу, уселся, положил анкету и прокомментировал. «Так удобнее». Надо сказать, вопросы в анкете были придурацки. Чего стоил, к примеру, такой? «Когда вы подставляете ложку под струю воды из крана, в каком случае брызги разлетятся дальше? А. Если держать ложку выемкой вверх, или Б. Если держать ложку выемкой вниз». Другой вопрос представлял собой целую историю. Мистер Уайт водит поезда. У мистера Ли есть собака. Мисс Джонс не ходит в церковь по воскресеньям. Мистер Чин живет по соседству с миссис МакГроу. И так далее. А узнать составители анкеты хотели следующее. Кому принадлежит зебра? Джеймс перечитал предыдущий текст. О зебре там не было ни слова. Что за дребедень? Ему вдруг привиделось, словно наяву, как он шагает по центральному парку, ведя за собой в поводу зебру. Бррр! От таких вопросиков не мудрено свихнуться. Когда с анкетами было покончено, все семеро кандидатов, неизвестно на что, перешли вслед за Зетом в другое помещение, где им выдали оружие. Стандартные армейские пистолеты. Едва кандидаты вооружились, завыла сирена, лампы под потолком погасли, зато вспыхнули другие в глубине комнаты. От них исходил голубоватый свет, режущий глаза. Откуда ни возьмись, в дальнем конце помещения возникла орава гнусных тварей, судя по их виду, лелеявших самые кровожадные намерения. Пучеглазые чудища с разинутыми пастями стремительно надвигались на кандидатов. «Тир!» — догадался Эдвардс. «Эдвардс!» — подумали гнусные твари. Как ни странно, в компанию чудищ затесалась и маленькая девочка с книжками под мышкой. Вояки принялись палить навскидку. Джеймс на секунду замер, потом тоже выстрелил, и в этот момент сирена смолкла, и зажглись лампы под потолком. «Эдвардс, почему вы промедлили?» — спросил от двери Зет. «Я выбирал цель», — честно ответил Джеймс. Вояки переглянулись. На их лицах ясно читалось. «Пиши, пропало, парень. В бою не выбирают, в бою стреляют». Зет нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и мишени, а все эти пучеглазые чудища были мишенями, плавно подъехали ближе. «Позвольте узнать, почему вы застрелили малютку Тиффани?» — поинтересовался он, указывая на девочку. Лоб манекена украшало круглое отверстие. Пуля прошла насквозь. «Она единственная выглядела подозрительной, сэр!» Кто-то из вояк громко хмыкнул. «Почему вы так решили?» «Сперва я взял на мушку то чудище на фонарном столбе», — начал Джеймс. «Но когда присмотрелся, понял, что оно просто делает гимнастику. Не думаю, что мне бы понравилось, если бы меня ухлопали на велотренажере. Потом присмотрелся вон к тому, с пастью нараспашку. У него в лапе носовой платок. Значит, он не скалится, а чихает. А это не запрещено». И тут я увидел крошку Тиффани и подумал, что делает маленькая девочка в толпе монстров и зачем ей учебник по квантовой физике? На вид Тиффани лет 8, рановато будет квантовую физику зубрить. Выходит, она не так им кажется и наверняка замыслила недоброе. А вообще не допытывайтесь, это просто чутье полицейского. Зет криво усмехнулся и покачал головой. «Мне что, извиниться перед ней?» — невинно осведомился Эдвардс. Ничего не ответив, Зет вышел из комнаты. Пока кандидаты оживленно обсуждали промежуточные результаты, кто и в кого сколько пуль всадил, Зет присоединился к Кею, наблюдавшему за семеркой претендентов сквозь матовое стекло. «Парень слишком независим», — сказал он. «Я тоже», — откликнулся Кей. «Зато он выбрал нужную цель, а твой герой уложили безобидное травоядное, да щенка, который всего лишь хотел поиграть. И потом он догнал цефалопоида, а это чего-нибудь достоит». «Надеюсь, ты все продумал», — бросил Зет через плечо. Кей молча проводил его взглядом. «Господа, поздравляю с успехом!» — произнес Зет, вернувшись в ту комнату, где его дожидались кандидаты. «Никто из вас не посрамил чести ваших подразделений. Прошу за мной. Осталось проверить ваше зрение». Эдвардс вышел из комнаты последним. «Эй, сынок!» — окликнул его знакомый голос. «Не спеши!» Стену коридора подпирал тот самый тип, который накануне вечером сунул ему визитку. В руках тип держал какую-то папку. «Слушай, что это за шарага?» — раздраженно спросил Эдвардс. Тип вручил ему папку и двинулся прочь. Волей-неволей Джеймсу пришлось последовать за ним. «Меня зовут Кей. Что касается шараги...» В середине 50-х годов было организовано небольшое агентство с целью установления контактов с инопланетянами. Они прошли мимо открытой двери, из которой донесся голос Зета. «Сейчас проведем обследование глазного дна». Джеймс успел заметить в руках у Зета серебристую палочку. Серебристую волшебную палочку. Все сочли затею шуткой. Все, кроме пришельцев. «Контакт состоялся в начале 60-х, недалеко от Нью-Йорка», — продолжал Кей. Позади что-то сверкнуло. Джеймс попытался обернуться, но Кей ему не позволил. В ту ночь нас было 9. 7 агентов, а остроумный юнец, который нес цветы возлюбленной, изобрел не туда. «Ха-ха!» — воскликнул Эдвардс, раскрывший папку и теперь изучавший вложенные в нее фотографии. «Получается, вы запаслись букетом для этого верзилы?» На снимке какой-то мальчик дарил цветы скелетоподобному существу ростом около 3 метров. «Нам сюда!» Кей свернул в боковой коридор. «Это были галактические беженцы. Они предложили объявить Землю территорией, открытой для миграции. Что-то вроде Звездной Швейцарии». «Угу. Мы скрыли все следы их приземления». Джим скивал, продолжая перелистывать фотографии. Внезапно он застыл, как вкопанный. На снимке был запечатлен Квинс, вернее, та его часть, где проводилась всемирная выставка. 2 высоких ажурных башенки, увенчанных... «Так это что, летающие тарелки? А выставку затеряли для отвода глаз?» «А кто в здравом уме и твердой памяти станет устраивать всемирную выставку у Квинси?» — хмыкнул Кей. «Вот, в общем, с тех пор инопланетяне прибывают и прибывают, и тайно живут среди нас». «Прости, Кей, не думай, что я хочу сменить тему, но когда ты в последний раз проверялся у психоаналитика?» «Пару месяцев назад. Мы обязаны проходить проверку 2 раза в год. У нас с этим строго». «Лучше запишись еще разок». Эдвардс принялся оглядываться, что-то высматривая. «Передай за это, что я отлично провел время. Огромное спасибо за все». Он отдал Кию папку с фотографиями. «Где тут у вас выход?» «Как знаешь», — проговорил Кей. «Может, чашечку кофе?» «Благодарю, не стоит», — с издевкой в голосе ответил Эдвардс. Словно не расслышав, Кей распахнул дверь, возле которой они остановились, и шагнул в комнату. Джеймс машинально посмотрел ему вслед. Да так и остался стоять с разинутым ртом. Помещение оказалось кухней. На столе, рядом с кофеваркой, важно восседали 2 диковинных существ, ростом по пояс взрослому человеку. 2 их собрата суетились у стола, оживленно размахивая щупальцами. Более всего эти красавчики смахивали на ходячие морковки. «Как настроение?» — справился Кей, подставляя пластиковый стаканчик. Одно из существ налило ему кофе. Морковки возбужденно загалдели. «Сливки только порошковые. Терпеть их не могу. Ну как, осваивайтесь?» Ответом ему было дружное мычание, надо полагать, выражавшее удовлетворение. «Ты в самом деле не хочешь?» — поинтересовался Кей, выходя обратно в коридор. Он невозмутимо помешивал ложечкой дымящийся кофе. У него за спиной ходячие морковки продолжали прерванный разговор. «Видали, какие буфера у той тёлки из бухгалтерии? Да что буфера? Ты на задницу посмотри!» Эдвардс судорожно сглотнул. «Пожалуй, он не отказался бы сейчас от чего-нибудь покрепче морковкиного кофе».